Летающий диван. На рынке, на стволах деревьев, на площади Шатобриана появляется объявление. Добровольная сдача огнестрельного оружия. За отказ — расстрел. К полудню следующего дня появляются бретонцы с оружием. Из дальних деревень едут крестьяне на делегах, запряженных мулами. Приходят, еле переставляя ноги, старые моряки с допотопными пистолетами. Несколько охотников сдают винтовки, с обидой и возмущением глядя в пол. В итоге набирается жалкая кучка. От силы 300 стволов, половина из них ржавые. Два молодых жандарма грузят их в грузовик и увозят по узкой улочке к дамбе. Ни речей, ни объяснений. «Папа, а можно мне выйти погулять, пожалуйста?» «Потерпи, ласточка». Однако он думает о чем-то другом. Курит так много, словно задумал обратить себя в пепел. Вечерами засиживается допоздна, лихорадочно мастеря макет в Сен-Мало, добавляя по несколько домов каждый день, выстраивая укрепления, прокладывая улицы, чтобы Мари Лора изучила город, как когда-то их парижский район. Дерево, клей, гвозди, наждачная бумага. Звуки и запахи этой маниакальной работы не успокаивают ее, а наоборот пугают. Зачем ей изучать улицы Сен-Мало? Сколько они здесь пробудут? В большой комнате на пятом этаже дядюшка Этьен читает Мари Лоре «Путешествие натуралиста». Дарвин охотился на страусов Нанду в Патагонии, наблюдал сов в окрестностях Буэнос-Айреса, на Таити взбирался по водопаду. Он обращает внимание на рабов, камни, молнии, вьюрков, на церемонию прижимания носами в Новой Зеландии. Мари Лоре особенно нравится слушать про темное побережье Южной Америки, непроходимая стена деревьев, вонь гниющих водорослей, мычание тюленей. Ей нравится воображать Дарвина ночью, когда тот, опершись о борт корабля, смотрит на фосфорическую воду, расчерченную огненно-зелеными следами пингвинов. «Бонсуар», — говорит она Этьену, стоя на кушетке в его комнате. Примечание. «Бонсуар» по-французски «добрый вечер». Конец примечания. «Мне всего 12 лет, но я отважная французская путешественница и приехала помогать вам в приключениях». Этьен отвечает с британским акцентом. «Добрый вечер, мадемуазель. Почему бы вам не отправиться со мной в джунгли и не угоститься бабочками? Они размером с тарелку и, возможно, даже не все ядовиты». «Я охотно съела бы бабочку, мсье Дарвин, но прежде я съем вот это печенье». Иногда по вечерам они играют в летающий диван, усаживаются рядышком на кушетку, и Этьен спрашивает: «Куда сегодня, мадемуазель?» «В джунгли», или «на Таити», или «в Мозамбик». «О, на сей раз нам предстоит долгое путешествие», — говорит Этьен совсем другим голосом, вкрадчивым, бархатистым, медленным, как у проводника в поезде. «Сейчас под нами Атлантический океан, он мерцает в свете луны, чувствуешь его запах, чувствуешь, как тут холодно, как ветер треплет волосы». «Где мы сейчас, дядя?» «Мы над Борнео, разве ты еще не поняла? Скользим над верхушками деревьев, под нами поблескивают огромные листья, а вот кофейные деревья, чувствуешь запах?» Мари Лора и впрямь чувствует. Ей не хочется решать, то ли Этьен провел у нее под носом чашкой с остатками кофейной гущи, то ли они и впрямь летят над Борнео. Они посещают Шотландию, Нью-Йорк, Сантьяго, несколько раз надевают зимнее пальто и отправляются на Луну. Чувствуешь, Мари, какие мы легкие, чуть толкнешься и взмоешь на огромную высоту. Он усаживает ее в кресло на колесиках и пыхтя возит кругами, пока у нее от хохота не начинает болеть под ложечкой. «Вот, попробуй кусочек свежей Луны», и Этьен вкладывает ей в рот что-то очень похожее по вкусу на сыр. Заканчиваются все путешествия одинаково. Они сидят рядышком на кушетке, молотят по подушкам, а комната мало-помалу материализуется вокруг них. «Ах», — говорит Этьен уже почти обычным голосом, в котором сквозит чуть заметная нотка страха. Вот мы и на месте. Дома.